В январе 2018 года они отправились на лыжный курорт Биг Беар к востоку от Лос-Анджелеса. Тим с Терезой начали ссориться уже в машине. Они не забронировали жилье, но вместо того, чтобы быстренько подыскать что-то в сети, Тим решил связаться с турбюро, которое заказывало ему отели и перелеты во время концертной деятельности. Тереза считала, раз уж он хочет избежать стресса и не быть звездой мировой величины, то должен быть способен самостоятельно найти комнату через интернет. На 3 дня они арендовали лыжи и ботинки, но уже через час Терезе надоели невысокие горки. Она прекрасно каталась на лыжах и жаждала скорости, адреналина. Ей хотелось вернуть ту 1000 крон, которую они потратили на снаряжение, и она старалась уговорить Тима соврать, мол, они налетели друг на друга и потому больше не могут кататься. Прихрамывая и стеная, Тереза вошла в магазин, но Тим не собирался играть в ее игру. Глупо лгать о такой мелочи. К тому же, когда речь идет о каких-то копейках. Он дал понять персоналу, что его девушка притворяется. Этот эпизод вызвал крупную ссору. Вполне вероятно, она привела бы к разрыву отношений. Во всяком случае, Тим уехал с курорта, не попрощавшись, и вернулся в Лос-Анджелес один. Когда через пару дней к нему приехала Тереза, атмосфера в доме была гнетущей. Тим лежал в спальне, укутавшись в одеяло. За это время он не принимал душ и не переодевался. «Ты все еще злишься?» — спросила Тереза. «Нет, дело уже не в этом», — ответил Тим. «У меня что-то вроде экзистенциального кризиса». Тереза впервые увидела Тима в таком состоянии, хотя он и раньше размышлял о смысле жизни. Однажды Тим даже упомянул, что окружение кажется ему чем-то нереальным. «А что, если все вокруг меня — это лишь проекция в моей собственной голове? Вдруг здесь никого нет, и я один на всей планете?» Тереза не знала, что сказать. «Бездонная фантазия, которую страшно развить». «Не бойся», — попыталась она. «Я знаю, что такое депрессия. Со всеми бывает». В тот раз Тим хотел остаться наедине с собой, и Тереза вышла из его спальни. Через пару дней он вел себя, как ни в чем не бывало. Снова радовался, хотел общаться, но Терезу что-то беспокоило. Что именно, она пока не понимала. Тим решил ее приободрить. «Все в порядке, ему уже хорошо». «Иногда просто приходят такие мысли», — объяснил он. «Ну что все в этом мире бессмысленно, ничего не имеет значения». «В смысле?» — удивилась Тереза. «Очень грустные мысли». «Да нет, я имею в виду, что можно делать все, что угодно, все, что хочешь. Это освобождает». В феврале 2018 года Тим прилетел в Стокгольм. Они с Терезой снова поссорились, и ему хотелось отдохнуть. Он снял большую квартиру на Упландсгатан и сразу превратил ее в игровой зал. Примечание. Улица в одном из центральных районов Стокгольма. Конец примечания. Очень скоро Тим уже был на поле боя, где звенели карабины, по фасадам домов скользили лазеры, а во вражеском лагере взрывались гранаты. Тим купил изогнутый экран, поставил его на стол и пригласил старых школьных друзей — Фрикку Буберга и Юханеса Ленно вспомнить прошлое. Они принесли чипсы с газировкой, включили Overwatch, игру того же разработчика, что когда-то выпустил их любимую World of Warcraft. Правда, декорации были другими. Приключения разворачивались в антиутопической городской среде. Но Тим по-прежнему играл за персонажа, без которого команда не могла обойтись. Фрикку был кусачей свиньей, Йоханнес — стойким солдатом, а Тим — монахом, который в позе лотоса парил над ними, исцеляя раны и осыпая героев жизненными мудростями. «Да обнимет тебя вселенная!» — произнес персонаж металлическим голосом и выпустил лечебный шар из своих скрипучих роботических рук. По мнению Фрикку, этот персонаж идеально подходил Тиму. В последнее время друг полностью погрузился в духовное развитие. Казалось, Тим движется в совершенно ином направлении, будто внезапно осознал ценность отдыха и восстановления сил. Взять данную ситуацию, разве это не явное тому подтверждение? Квартира на Упландсгатан стала для него глотком свежего воздуха. Местом, где Тим стучал по клавиатуре, не замечая времени, в точности как раньше. Даже чипсы были той же фирмы. Как же здорово, что они снова могли общаться вот так, как старые добрые друзья — они коллеги по работе в индустрии развлечений. «Почувствуй покой», — произнес робот и начертил вокруг себя круг, который на несколько секунд делал остальных товарищей в команде неуязвимыми. К раненому солдату Юханеса вернулись жизненные силы, и он вновь принялся расстреливать врага из автомата. В перерыве между рейдами Фрикку пожарил замороженные тефтели и подал их с пастой и песто. Тим рассказал, что подустал от Лос-Анджелеса. Он больше не хотел там жить. Его достало, что с ним обращались как-то особенно. Казалось, все на его пути видят в нем Авичи, а не Тима. Это подпитывало его эго и вряд ли могло привести к чему-то хорошему. По этой причине зимой Фрикку помогал Тиму подобрать достойную виллу в Стокгольме. Он даже ходил смотреть дом на Нора Юргорден, который когда-то принадлежал шведскому королю Густаву VI Адольфу. Примечание. Норра Юргорден — район недалеко от центра Стокгольма. Конец примечания. Вилла находилась у воды, и Тиму понравилось все, кроме одного. На участок не попадало вечернее солнце, и все же ему хотелось переехать в Стокгольм. В этом можно было не сомневаться. В будущем Тим думал построить парник и завести огород. Кто знает, может, он даже смог бы выращивать достаточное для себя количество овощей и фруктов, чтобы ничего не покупать в магазине. «Построю огромный дом, чтобы всем нам хватило в нем места. Будем там встречаться. Круто!» Во время пребывания в Стокгольме Тим решил встретиться с Арашем Паурноури. У Тима теперь был новый менеджер, Марк Судак, с которым часто играл в гольф Нил Якобсон, но Тиму очень не хватало остроты восприятия его старого партнера. Да и не только его остроты восприятия, он скучал и по самому Арашу. Да, они обострили отношения, довели их до крайности, кололи друг друга, указывая на самые слабые места, но при этом были навечно связаны. Их объединял опыт, которого не было больше ни у кого. Около полугода назад Араш написал Тиму письмо. Выяснилось, что он старался переквалифицироваться. Офис на Strandwagen так и не стал тем суперхабом креатива, о котором мечтал Араш. Теперь его карьера уже не была так плотно связана с музыкой. Вместе с известным финансистом Матсом Квибергом он объявил цифровую охоту на таланты. Кроме того, Араш стал совладельцем компании, сдававшей в аренду офисное помещение. Одним из его партнеров был Пер Сундин из Universal. С Себастьяном Ингроссо он затеял проект по взращиванию инфлюенсеров на просторах YouTube. Среди их протеже — близнецы из Вестероса, которые проделывали разные трюки с футбольным мячом. Brilliant Minds, конференция, которую однажды придумали Паурноури и основатель Spotify Дэниэль Эк, зарекомендовала себя как одна из важнейших в деловой жизни Стокгольма. В ней даже принимал участие бывший вице-директор Google Эрик Шмидт. В письме Араш выражался спокойно, примирительно. Он лишний раз подчеркнул, что не держит зла на Тима. Тим, в свою очередь, ответил. «Трудно сказать, когда именно мы перестали быть суперкомандой, обожавшей музыку и желавшей завоевать мир, и превратились в сложный механизм, лишенный эмоций и то и дело дававший сбои. Оглядываясь назад, могу сказать, что я со своей стороны слишком часто вынуждал себя делать то, что мне совсем не нравилось — давать концерты. Год за годом. В итоге это лишило меня радости жизни. А остановиться, сделать перерыв было страшно, ведь все шло так хорошо. В то же время пауза не была бы концом света. Мне бы стоило притормозить чуть раньше. Тогда бы не было всех этих проблем со здоровьем и бесконечного стресса». Тим не хотел, чтобы Араш занимался его делами, но бывший менеджер был необычайно креативен. В музыкальном плане Тим никому так не доверял, как Арашу. Если они смирятся с разницей во взглядах, согласятся на новые роли, то, возможно, у них получится неплохое сотрудничество. Как в те волшебные годы в самом начале пути. Они встретились впервые за 2 года. Отправились в район Леркстон, где поужинали в люксовом отеле, в котором работал брат Тима, Дэвид. Примечание. Леркстон — неофициальное название одной из частей Эстермальма. Конец примечания. Потом пошли в Бернс, клуб рядом с площадью Сториплан. Там за прием гостей отвечал Фрикку Буберг. Фрикку радовался, что отношения между Тимом и его бывшим менеджером наладились. Они снова смеялись. Вместе. Фрикку принес грог и пригласил их в уединенный уголок бара, где можно было поговорить в тишине и спокойствии, а не перекрикивать музыку и шумных посетителей. Тим с Арашем просидели за разговором целую ночь. пятница плавно перетекла в субботу. Часы показывали 5 утра, и залив Нью-Брувикен озарили лучи солнца. Примечание. Один из заливов Стокгольма. Конец примечания. Расставаясь, Тим и Араш точно знали. Они любят и ценят друг друга. И скоро снова выйдут на связь.